Глава 13. «Не так уж и мало зрителей, кстати», — отметил я, оглядывая публику. Пустых кресел было, конечно, достаточно, но ближайшая к сцене половина зала была вполне себе битком. И задние ряды тоже забиты, но с теми, кто на них сидел, все понятно. Это сложившиеся за час опоздания парочки торопятся насладиться общением друг с другом. Ну, что ж. У нас имеется холодная аудитория со скептическими лицами, частично подогретые от скуки спиртным. С этого и начнем. Короче, парни и девчонки, мы тут накатили с командой и решили, что все отменять это как-то западло, сказал я в микрофон. Краем глаза заметил, что местная Наташа, которая стояла за кулисами, побледнела и прикрыла рот рукой. Ну да, не та Наташа, не та. Выражение лица Валькирии я не увидел, потому что она стояла у меня за спиной. Зато Ева держалась идеально. Рассылала в публику воздушные поцелуи и лучезарно улыбалась. «Вам же уже наверняка поведали эту зачудительную историю, да?» — спросил я, сфокусировав взгляд на бородаче из первого ряда. «Хотя нет, давайте я не буду вас грузить, как мы звездно облажались, лучше перейдем сразу к делу. Поднимите руки, у кого из вас есть дача?» Из зала раздались редкие смешки и перешептывания. Кто-то поднял руку. «Раз, два, три...» — сосчитал я, указывая на ответственных зрителей пальцем. «Ага, короче, мало у кого. Вот отлично. Значит, призы, которые мы вам выдадим, у большинства будут храниться до второго всемирного потопа, как и планировалось. А потом прорастут и обеспечат обновленную землю вкусной и полезной флорой». «Что за ерунду ты городишь?» — прошипела мне на ухо Валькирия, когда я чуть отодвинулся от микрофона. «Не задумывайся, детка», — вполголоса сказал я. «Просто лови волну». «Но они же...» — начала Валькирия, но ойкнула. «Заткнись», — сквозь улыбку сказала Ева и ткнула ей локтем в бок. «Эй, там, на пульте!» — громко сказал я. «Вы просили намекнуть, когда нужна будет музыкальная пауза. Так вот, я намекаю. Самое время врубить какую-нибудь музыку, только коротко». Бельфигур показал мне большой палец, и из колонок понеслись первые аккорды «Smells Like Teen Spirit». «Годится». Я вдохнул-выдохнул, на секунду прикрыл глаза, пытаясь поймать за хвост подходящее настроение. И когда я снова посмотрел на зал, никаких сомнений в голове уже не осталось. Вот передо мной публика, которая честно целый час ждала, когда тут все начнется. А значит, надо работать. Жечь глаголом сердца или просто трепаться, не задумываясь о том, что могу как-то облажаться. Самые тупые провалы случаются именно из-за этого страха. Так что я заткнул нос пальцами и прогнусавил в микрофон прямо сквозь поющего Курта Кобейна, на секунду успев подумать о том, что он все еще жив, и эта песня, которая в моей голове уже давно была классикой, вообще-то довольно новая. «Творческое объединение Пурга Бьюзик представляет первая декаберческая премия «Семена свободы» при участии лучшего в мире привидения с мотором. Самая честная премия в этом сезоне, потому что выбирать лауреатов ее будут исключительно зрители, присутствующие в зале. Итак, включаем фантазию. Вокруг нас с вами Вальгалла. Место, где пируют убиенные в битвах воины. Вместо этой сцены — стол. На столе море разливанное бухла и закусок, а когда бухло кончается, приходит прекрасная Валькирия и снова наполняет наши с вами кубки. А раз уж она здесь, давайте спросим у нее». Я повернулся к Валькирии и сделал быстрый шаг вперед, максимально сокращая дистанцию. «Кого мы будем награждать первым делом?» — громко выкрикнул я и сунул ей в лицо микрофон. «Лучшую рок-группу», — неуверенно проблеяла она, и тут колонки взревели припевом, а умница Бельфигор выкрутил звук на максимум. Я запрыгал по сцене в такт музыки, и часть публики начала что-то орать и топать. Хорошая песня, заводная, всегда работает, лучше только «We Will Rock You», да и то не факт, что сейчас она подошла бы лучше. «Да, мы зайдем с козырей», — сказал я, когда снова стало возможно перекрикивать музыку. «Сломаем систему и не станем оставлять все сладкое на потом. Итак, премия Пурга Мьюзик лучшей рок-группе. А, да ладно, что мелочиться. Лучше рок-группе всех времен и народов». Ну да, зал пока что не особо раскачался, значит, надо оторвать их с задницы от кресел. «Начинаем сбор кандидатов», — деловито сказал я и прошелся вдоль края сцены. «Эй, на пульте, приглушите чутка звук, чтобы меня было получше слышно. Но совсем не выключайте, песня отличная. Бельфигор, уже выгнавший младенчика из кресла звукача, показал мне большой палец, и музыка стала тише. «Вот эта штука, в которую я говорю, называется микрофон», — сказал я. «На мой взгляд, дурацкое название. Почему он микро? Ведь когда в него говоришь, голос громче становится, а вовсе не наоборот. Он должен быть макрофон». «Хм, но я отвлекся. Короче, это микрофон. Чтобы группа попала в число кандидатов на нашу с вами премию от Purga Music, необходимо, чтобы ее название кто-нибудь выкрикнул в эту самую штуку. Смекаете, к чему я веду? Первые шесть... Стоп, почему шесть? Что ж за дурацкое число вообще? Призовых слотов у нас с вами будет пять. Так, пять групп, названия которых будут сказаны через этот микрофон, попадают в лауреаты. Именно из них мы будем выбирать нашего победителя». «А кто их будет называть?» С места спросил тот самый бородач, к которому я обращался в самом начале, чтобы настроиться на публику. «Тот, кто успеет, конечно!» Изобразив на лице широкую улыбку, ответил я. «Объясняй для тех, кто еще не понял. Кто добежал и выкрикнул так, что все услышали, тот молодец и принес своей группе всемирную славу!» Народ заерзал, но пока очковал. Первым сообразил бегемот, подорвался с места и запрыгнул на сцену. «Нирвана!» — выкрикнул он, рванув микрофон к себе. «Да ладно!» — заржал я. «У тебя был такой шанс, а ты назвал Нирвану?» «Так я, чтобы по чесноку», — гордо заявил бегемот, повернулся к залу и вскинул руки. «Я успел первым. Осталось еще четыре», — за могильным голосом проговорил я. «Ага, а вот и сорвались с места самые движниковые. На сцену запрыгнули сразу двое парней, и на подходе было еще четверо». «Пикник!» — проорал самый расторопный, локтем оттолкнув бегемота. Второй тоже что-то сказал, но далеко от микрофона, так что первый его заглушил. «Деловая колбаса!» Со второго раза у того парня получилось. Но тут на сцену запрыгнули еще трое и оттащили первых от микрофона. «А-а-а!» Заорал я и начал убегать от желающих, демонстративно изображая на лице ужас. «Ну, что вы встали? Думали, что выдвижение лауреатов — это легко? Осталось два места. Кто догонит, тот и молодец!» На сцене началась толчея. Кто-то еще запрыгнул прямо с пола. Часть людей устремилась по лестницам, все гонялись за мной, а я убегал. Валькирию случайно отшибли в сторону, и она чуть не упала. Ева предусмотрительно увернулась сама. «Коррозия металла!» — заорал потлатый высокий парень, перехвативший меня у самых кулис. Я подмигнул ему, показал большой палец и поднырнул под тянущиеся ко мне руки. Вывернулся от еще парочки желающих, потом споткнулся о шнур, своротил стойку и с грохотом обрушился на пол. «Да, так бесславно я еще никогда не убегал!» — простонал я в микрофон. «Останки-панки!» Настигший меня парень, скрашенный в какой-то буро-красный цвет шевелюрой, повалился на меня и ногой задел еще кого-то, и тоже его уронил. Вот теперь зал наконец-то начал ржать довольно слаженно. «Эй, так нечестно! Он на первом ряду сидел!» «Кто это вообще такие? Я первый раз слышу вообще!» «Да ты чё, это лучшая панк-группа из Чебоксара, я там на басухе играю!» «А ну, убрал руки, быстро!» «Согласно правилам нашей премии, сбор лауреатов окончен!» Прогундосил я в микрофон, который предусмотрительно спрятал под себя как мяч во время матча по регби. «Если с меня сейчас слезут, то мы продолжим. Кстати, на пульте давайте музыку какую-нибудь, а то тихо!» Колонки ожили, исторгая из себя какой-то тяжеляк, опознать который сходу я не смог. Что-то знакомое, но я не то, чтобы суперзнаток, прямо скажем. Я поднялся, придержал самого борзого парня, который пытался затеять драку с панком-басистом, который успел. Прошелся вдоль края сцены, пританцовывая и потряхивая шевелюрой. Потом показал Бельфигору палец вниз, мол, приглушай, достаточно. Резко стало тихо. Так резко, что я даже успел услышать несколько обрывков разговоров в зале. Реплики тех, кто не успел понизить голос. «Еще портвейна, первый раз вижу, надо было в дычу, а прикольно». «Черт его знает, как это работает», — подумал я. «Вроде бы каждый раз как первый. Выходишь на сцену, даже не знаешь, что будешь говорить, а потом открываешь рот, и оттуда падают слова. Сначала отскакивают безо всякой отдачи от стены еще холодной публики, потом какое-то одно особо меткое пробивает броню равнодушия. Стена рушится, и дальше все мчит локомотивом, грохоча колесами». Я плел словесные кружева, втягивая в действие то Валькирию, то Еву, то случайно попавших под руку зрителей. Бельфигор включал и выключал музыку, каким-то песням зал подпевал хором, на каких-то топал и хлопал. Я кривлялся, передразнивал забравшихся на сцену, как-то шутил, выдумывал на ходу дурацкие конкурсы. За последние семена из коробки разразилась настоящая битва на воплях. А к розыгрышу главного приза трех пододеяльников публика была уже своей в доску. И финальную песню всего действа пел хором весь зал. А мы стояли на сцене, обнявшись и качаясь в такт. Победители напялили свои пододеяльники на голову и тоже качались вместе с нами. «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра!» Орал зала, я мысленно дофантазировал к песне кино еще гораздо более позднюю цыганскую аранжировку. Валькирия стояла рядом со мной и что-то кричала мне на ухо, но было совершенно ничего не слышно. «Пить!» — простонал я, выпав со сцены за кулисы. Шоу было закончено, в зрительном зале стоял гомон и хохот, народ неспешно пробирался в фойе, притормаживая на выпить и что-то поорать. Бледная Наташа с лихорадочно блестящими глазами сунула мне бутылку. Я машинально сделал глоток и скривился. Сухое вино. Лучше, чем какой-нибудь портвейн, конечно, но лучше бы воды. В глотке пересохло до состояния сердца самой засушливой пустыни. Ощущение песка на гортани тоже было в наличии. «Вот, я сбегал с водой». Бельфигор сунул мне в руку чайную чашку. Я жадно выхлебал ее содержимое и выдохнул. «Фух, вот в таком аспекте, парни и девчата!» — усмехнулся я и вытер мокрый рот. «Я же говорил, нормально все будет». «Не знаю, как ты это сделал, но...» — начала Валькирия. «Да зашибенно вообще!» — перебил ее ведьмак. «Меня сейчас чуть на куски не порвали, требую рассказать, как вступить в Пурга Мьюзик. Кстати, это реально есть такое объединение». «Да как хочешь», — криво усмехнулся я. «Можете напечатать членские билеты и продавать по сходной цене. А у нас поезд через... сколько, кстати?» «Через 5 часов», — подсказал Ева. «Вот!» Я поднял указательный палец. «Так что развлекайтесь, ребятишки!» «Слушай...» — Валькирия споткнулась и закусила губу. «Спасибо тебе. Вам всем». «Нет проблем. Обращайтесь!» Усмехнулся я и устало опустился на стул. «Все-таки выматывающее это дело, вот что. С одной стороны, чувствуешь за себя какую-то гордость, что ли, а с другой, сил после всего этого не остается совершенно. «Ребята, оставьте свои телефоны или адреса, или что-то такое», — сказал младенчик. «Я там тоже потерся среди народа во время перерыва. Ребята спрашивали». «Ага», — кивнул я. «У нас еще и кассеты остались», — радостно сообщил Бельфигор. «Слушайте, теперь ведь можно в следующем году повторить эту премию», — воскликнул ведьмак. «С нормальными спонсорами и все такое. Вы же приедете?» «Блин, сейчас мне так стыдно вообще», — простонала Валькирия. «Ты все на себе тащил, а я как какая-то овца мямлила». «Корбан, милый», — пробормотал я первую пришедшую в голову ассоциацию. И прыснул, представив себя с идиотской прической из рога на голове и дурацких розочек. «Что-что? Не поняла», — переспросила Валькирия. «Ха, фигня. Забей», — смеясь отмахнулся я. «Потом поймешь. А насчет следующего года мы подумаем. Раскрутитесь, чтобы дорогу и гостиницу нам оплатить, приедем». «Да точно раскрутимся», — уверенно и воодушевленно заявил ведьмак. «Теперь это прям легко». «Ну вот и ладушки, значит, заметано», — подмигнул я. Не сказать, чтобы меня как-то особо волновала судьба придуманного мной на ходу объединения Пурга Мьюзик. Да и в эту инициативную пятерку я не слишком-то верил, но все может быть. «Принимаешь ли ты поклонников, о истинный повелитель порока и разных нехороших страстей?» Сенсей прошел за кулисы, поднявшись через сцену, и облокотился на спинку моего стула. «Между прочим, впечатляет. Я даже не подозревал о таких твоих талантах». «Подходящего к конферансье не нашлось, так что пришлось на ходу учиться», — хмыкнул я. «А вообще нам пора собираться уже, квартиру освобождать и тащить все наше тяжеленное музыкальное богатство на вокзал». «Мы поможем, не переживай», — сенсей похлопал меня по плечу. «Я уже с ребятами все обсудил. И еще вот что». Он пошарил по карманам и извлек горсть разноформатных бумажек. «Они рвались лично с тобой пообщаться, но я отговорил», — сказал он. «Так что вот тут у меня несколько записок. Просмотри, как вернешься домой, обдумай, может, чье-то предложение тебе понравится». «Важные люди?» — спросил я. «Как посмотреть?» — пожал плечами сенсей. Ты у нас персона довольно парадоксальная. Человек неожиданных талантов. Так что неизвестно еще, кто для кого важный человек, но полезное знакомство — дело такое, сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул я и встал. Все остальные продолжали вроде бы толпиться вокруг, но в наш разговор с сенсеем никто не вмешивался. Примолкли. «Кстати, забыл тебе сказать спасибо». «Это за что еще?» — спросил сенсей. «За приглашение», — ответил я. «Если бы не твоя протекция, нас ведь здесь не было бы. А это познавательно. Да, парни?» «О, да», — за всех ответил Астарот. С философским таким выражением лица. В его голове явно происходили какие-то сложные процессы. Мне было любопытно, о чем именно он думает с такими неоднозначными вещами, но у нас еще будет время, чтобы это обсудить. Вся обратная дорога. «Вам правда понравилось?» — подозрительно прищурился сенсей. «Правда?» — кивнул я. «Но людей посмотрели, себя показали, да и вообще, как Питер может не понравиться?» «Себя показали, это да», — протянул сенсей. «В дворце молодежи мы задержались еще минут на 40, наверное. В фойе нас перехватил не успевший разойтись по домам публика. Всем хотелось пообщаться, кто-то громко делился своими планами, кто-то просто жаждал пожать руку и выпить на брудершафт, в общем, обычное дело. Так что до квартиры своей мы добрались уже почти в полночь. Благо, от нее до московского вокзала было недалеко. Общение с ведьмой-хозяйкой оказалось неожиданно необременительным. Я ожидал, что она будет ворчать на то, что мы шумели. Выговаривать, что устроили тут гульбище на полквартала, что в Петропавловской крепости было слышно. Но нет. Она, не моргнув глазом, приняла свою премию, споро пересчитала денежки и сунула их в карман фартука. «Гулять надо, пока молодые ребятишки», — доверительно сообщила она, расплывшись в жутковатой старческой улыбке. «Я бы вот сейчас тоже погуляла. Да и силы уже не те». Сенсей и парни из папоротника помогли нам с ангелочками дотащить инструменты до вокзала и погрузить в поезд. Снова объятия, рукопожатия, обмен адресами телефонами, торопливое обещание звонить приезжать, даже какое-то там музыкальное мероприятие в Москве вроде обсуждали. «До отправления поезда остается 5 минут», — раздался из динамиков женский голос. «Провожающих просьба покинуть вагоны». «Ну вот все и закончилось», — тихо проговорил Бельфигор, провожая взглядом уплывающий назад перрон. «Или началось», — хмыкнул Астарот. «Кстати, я же хотел рассказать,